Одна из собак издохла, они обрезали по стромке и в темноте ощупью починили поврежденную упряжь. «А теперь, Смок, ложись на нарты и отдышись», — сказал малыш. И собаки во всю прыть понеслись в темноту вниз по Мона, пересекли широкую равнину и выбежали на Юкон. Здесь, при слиянии речонки с великой рекой, у поворота на широкий санный путь, кто-то разжег костер, и у этого костра малыш расстался со Смоком. При свете костра, когда нарты понеслись, увлекаемые мчавшимися собаками, Смок запечатлел в своей памяти еще одну из незабываемых картин Севера. Это был малыш, который шел, качаясь, проваливаясь в глубокий снег и бодро давал свои последние наставления, хотя один глаз у него почернел и закрылся, пальцы были разбиты, а из руки, изодранной выше локтя собачьими клыками, лилась кровь. Глава пятая. «Сколько нарт впереди?» — спросил Смок, сменяя на первой остановке своих утомленных гудзоновцев и вскакивая на поджидавшие его новые нарты. 11! — крикнул ему вслед человек, стороживший собак. «Эта упряжка должна была сделать 15 миль и довести его до устья Белой реки. Это была самая слабая его упряжка, хотя в нее входило 9 собак. 25 миль, загроможденных торосами между Белой рекой и 60-й милей, он разбил на 2 перегона и поставил на них 2 свои лучшие упряжки. Смок лежал на нартах ничком, вытянувшись во всю длину, и держался обеими руками. Едва собаки замедляли бег, он вскакивал на колени и, оглушительно крича, хлестал их бичом. Как ни слаба была эта упряжка, он все же обогнал на ней 2 соперников. Вот, наконец, и белые. Здесь во время ледостава торосы образовали барьер, отгородивший полынью длиной в целую милю. Теперь полынья замерзла и была покрыта гладким льдом. Эта ровная поверхность давала возможность состязающимся менять собак на ходу, и здесь вдоль всего пути стояли наготове свежие собачьи подставы. Миновав барьер и выскочив на гладкий лед, Смок полетел во весь опор и громко крикнул: «Билли! Билли!» Билли услышал и отозвался, и при свете многочисленных костров на льду Смок увидел нарты, которые вынырнули откуда-то сбоку и понеслись за ним вдогонку. Собаки были свежие и догнали его. Когда нарты с ним поравнялись, Смок перепрыгнул в них, а Билли перепрыгнул в его нарты и отъехал прочь. «Где толстяк Олаф?» — закричал Смок. «Первым идет», — ответил Билли, и костры остались позади, а Смок снова мчался сквозь стену непроглядного мрака. На этом трудном перегоне среди хаоса торчащих кверху торосов Смок, соскочив с нарт и тщательно управляя своим вожаком, обогнал еще 3 соперников. Здесь, в темноте, среди льдин, то и дело происходили катастрофы, и Смок слышал, как обрезали по стромке с погибших собак и чинили упряжь. На следующем перегоне, коротком, но, пожалуй, самым трудным, ведущем к 60-й миле, он обогнал еще 2. И словно для того, чтобы ему понятна стала их судьба, одна из его собак вывихнула себе плечо и запуталась в сбруе. передовые собаки, озлобленные такой неудачей, бросились на пострадавшую товарку, и Смоку пришлось пустить в ход тяжелую рукоять своего бича.